Разверзни уста своя, чада, и прими и съешь. Это тебе дается знамение благодати Божьей и разумение Святого Писания. Варфоломей, словно завороженный, открыл рот, продолжая во все глаза глядеть на старца. Хоть и мал сей кус, но велика сладость вкушения его, серьезно примолвил старец, опуская просфору в рот отроку. Варфоломей прижал ее языком к небу, ожидая, пока рот наполнится слюной, и вправду ощутил медовую сладость от кусочка съеденного им хлеба. «Отче», — сказал он, охрабрев, — «мне всего слаще изреченное тобой». Варфоломей приодержался, слегка запутавшись во взрослой фразе, которую надумал сочинить, и докончил скороговоркой про письмена. Получилось не совсем хорошо, и потому он, подумав и вспомнив сравнение из псалма Давидова, присовокупил «слаще меда». «Веруешь, чадо, и больше всего узриши», — отмолвил, улыбаясь, старец. «О обучении письмен не скорби. Знай, что от сего дня дарует тебе Господь доброе разумение грамоты, паче нежели у братьи твоей в училище». Чуть заметная улыбка при последних словах показала, что старец догадывается об училищных бедах Варфоломея. «И запомни, сыне, что гневать не стоит ни на кого, токмо отемнишь душу свою напрасную горечью. Господь повелел всякому человеку добывать свой хлеб в поте лица своего. Не ропщи, паче всего, не завидуй другому. Даст и тебе Господь в пору свою воздаяние по трудам. Открытым сердцем больше постигнешь в мире, станешь лучше понимать людей. Доколе гневаешь, только и видишь себя самого, свое горе, свою обиду, а не того другого, своего супостата мнимого. Высечет родитель горько, подчас и умереть захочешь, а возри, по что родитель гневает? Токма, хотяши добра сыну своему, дабы продолжил деяние родителя своего со славою, дабы на полных летах и сам был благоуспешен и праведен, и своих детей наставил на добрый путь, дабы свеча рода твоего не погасла. Что дашь ты отцу и матери за все их труды неусыпные? Ничего не возможешь, ибо к возрастию твоему уже отойдут в лучший мир. Ты вечный должник пред ними, а так и жди, и пред каждым, чей труд дает тебе еду и питье, и кров, и одеяние, и научение книжное. Варфоломей слушал, кивая головою. Он знал, что старец говорит мудрые слова и не обманывает его, но как страшно было расстаться с ним и вновь эти непонятные зело и твердо. Посему едва старец повернулся, собираясь уходить, Варфоломей с мгновенным безотчетным отчаянием кинулся перед ним на землю и со слезами, тычась лицом в траву и простирая руки к стопам пресвитера, стал сбивчиво и горячо умолять того не уходить, погостить у них в доме, уверяя, что и родители будут рады, что таковых гостей любят и привечают у них в доме. И чего только не говорил испуганный малыш. Старец поднял и успокоил отрока, коего понял он нельзя было оставлять в таком состоянии. Взял за руку, и они пошли полем, потом перелесками, мимо паскотины к дому. Горячая ладошка мальчика цепко ухватилась за шершавую ладонь старика. Варфоломей боялся отпустить гостя даже на миг, даже когда им пришлось перелезть через прясло паскотины. Сияющая рожица Варфоломея, когда он вводил, наконец, гостя в дом, была столь красноречива, что отец, поглядев повнимательней, забыл спросить о конях.